Любовь к трем апельсинам. Сергей Сергеевич Прокофьев. Дата премьеры: 30 декабря 1921 года. Страна: Россия. США. Действующие лица: король Треф, принц, его сын, принцесса Кларичи, племянница короля, Леандр, первый министр, одет королем Пик. Панталон, приближенный короля. Мак Челей, покровительствует королю. Фата Моргана, ведьма, покровительствует Леандру. Линетта, Николетта, Нинетта. Смиральдина, арабка. Труфальдино, слуга. Самая веселая и жизнерадостная опера 20 века. В неведомой карточной стране правил мудрый король Треф. Его государство росло и процветало, но в семье правителя случилось настоящее горе. Единственный наследник короля заболел ужасным недугом — ипохондрией. Тяжелая болезнь так измотала юношу, что он перестал улыбаться, радоваться жизни и видел в будущем только тьму и боль. Прославленные доктора разводили руками и готовили отца к скорой кончине любимого сына. Но любящее родительское сердце верило: все можно исправить. Едва над карточным королевством вставало солнце, король снова и снова придумывал очередной способ развеселить своего сына. Но все усилия были напрасны. Покой в душу мрачного принца не возвращался. А тем временем королевские враги не дремлют. Они хотят завоевать трон короля Треф и даже сочинили очередной каверзный план. Министр крестовый валет Леандр спит и видит себя в роли правителя сказочного царства. Его поддерживает родственница короля Кларичи. Хитрый Леандр обещает сделать ее расчудесной карточной королевой. Злые колдуны Челей и Моргана подключают волшебные силы, чтобы свергнуть короля. Но именно благодаря им грустный принц впервые смеется. Колдунья смешно и нелепо падает, и юноша не может сдержать улыбки. Ведьма страшно сердится, решает наказать принца, и при помощи сильных чар будет в нем любовные чувства к трем апельсинам. Эти необычные плоды принадлежат волшебнице-великану Крионте. Под действием магии молодой человек день и ночь думает о желанных плодах и в конце концов отправляется в сказочный сад, чтобы выкрасть их у великанши. Помочь ему в этом вызывается шут Труфальдино. Маг Челей наставляет путников: открывать сорванные плоды можно только у воды, после чего вручает принцу и Труфальдино магический бант. Что за шутки такие? А вовсе не шутки. Бант поможет отвлечь охранницу, стерегущую апельсины. План срабатывает. Принц с шутом уносят апельсины. Только вот дорога домой по пустыне изматывает героев. Принц уснул, а Труфальдино решает утолить свою жажду и съесть сочные фрукты. Он раскрывает два апельсина, из них появляются две очаровательнейшие девушки. Они просят у Труфальдино пить. Не получив желанной воды, красавицы умирают. Последний плод открывает сам принц. Из него тоже появляется девушка, Нинетта. Но ей чудом удается избежать смерти, и она вместе с принцем отправляется в сказочный замок к его любящему отцу. Злой маг не дремлет. Он следит за событиями в пустыне и обращает Нинетту в трепетную голубку, а вместо нее отправляет к принцу темнокожую служанку Смиральдину. Но все же у сказки добрый конец. Враги получили по заслугам, а молодой принц и его избранница поженились и правили карточным королевством долгие годы. Закулисье. Опера «Любовь к трем апельсинам» Сергея Сергеевича Прокофьева стала дебютной работой, которую композитор поставил на сцене. Постановка имела ошеломляющий успех. Публика аплодировала стоя и просила актеров выйти на бис. «Любовь к трем апельсинам» — яркая комедийная опера. Она проникнута атмосферой веселого балагана. А какие оперы композитор написал до нее? Сергей Прокофьев был вундеркиндом. Свою первую оперу «Великан» он написал в 9 лет и поставил ее силами домочадцев. Далее последовало сочинение оперы «Маддалена». Прокофьев в это время учился в консерватории. Затем композитор принялся за оперу «Игрок» по роману Достоевского. Разброс тем для творчества у Прокофьева был невероятный. За всю жизнь композитор сочинил 8 опер и огромное количество оркестровой и фортепианной музыки. Завершив первую редакцию «Игрока» в 1916 году, Сергей Прокофьев начал искать новый сюжет. Тогда Всеволод Мейерхольд подсказал ему идею сказки Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Прокофьев обдумывал ее в продолжительном путешествии. В начале лета 1918 года он уехал в Японию, затем через океан в Южную Америку, а уже оттуда в Нью-Йорк. Времена были сложные, но вот что удивительно. Композитор твердо решил писать веселую оперу. Конечно, Прокофьев переживал, как отнесутся к его произведению зрители, когда мир полыхает в огне конфликтов. Но в конце концов пришел к мысли, что творчество вне времени и пространства, и принялся за работу. «Любовь к трем апельсинам» композитор сочинил за 6 месяцев. Премьера состоялась в конце декабря 1921 года. Отзывы на оперу в печати были сдержанными, но в своем дневнике Сергей Прокофьев отмечал, что на спектакле публика много смеялась. Композитор был доволен. «Любовь к трем апельсинам» оказалась такой необычной, что все принялись искать в ней скрытые смыслы. Композитор отвечал, что никакого второго, третьего и даже 10-го дна нет. Он просто сочинял веселый спектакль. Либретто написал сам Прокофьев. И для премьеры в Чикаго оно было переведено на французский язык. От английского композитору пришлось отказаться, поскольку он очень плохо им владел. После первой постановки Прокофьев спросил у своего близкого друга, композитора Михаила Ипполитова Иванова, мнение по поводу своей работы. Он ничего не сказал. А наутро Сергей Сергеевич получил записку, в которой его товарищ признался, что любит апельсины только на картинках. Опера «Любовь к трем апельсинам» считается первой русской комической оперой, увидевшей свет после революции. Перед постановкой композитор очень сильно нервничал. Прокофьев боялся оказаться непонятым, ведь он создал очень оптимистичное произведение на беспечный сюжет в тяжелые революционные годы. Русский зритель увидел «Любовь к трем апельсинам» только в 1926 году по решению советского правительства.